Глава вторая. Ирма. Мне нужны деньги на карту. Вышла из спальни, наблюдая, как отец собирается. Он даже голову не поднял от планшета. Просто спросил. Сколько? 200 000. Хорошо. Интересно, если бы я назвала ему миллион, он бы тоже ответил хорошо? Пара его движений и пиликнуло сообщение. Спасибо, папочка. Хоть так ты решила выполнить свой отцовский долг. Развернулась и вышла, ни слов о том, как прошел у меня день, ни волнения, где я шляюсь по ночам. А жаль, я бы ответила, сказала, что трахаюсь с женатым мужиком ради места в топовой команде страны. Что бы он ответил? Надо на Женю насесть. Мне не нравилось, что он уже год имеет меня, а я не вижу никаких гарантий. Нехорошее предчувствие закрадывалось внутри. Оно точило меня, не давало спать. А это недопустимо. Для результатов и тренировок должно быть много сил и энергии. Поэтому каждое утро пробежка, правильное питание и тренировки. Василич, наш волейбольный папочка, все соки из нас на площадке выжимал. Но я все равно еще ходила в зал. Он сначала бесился, но потом лично пошел и программу мне составил. Да еще и контролировал. «Ирма, ты слишком большой вес взяла. Хорош. Прыгать выше буду». Он просто подошел к стойке, как всегда прихрамывая, снял блин на 10 килограмм и повесил на 5. Зло посмотрела на него, но спорить не стала. Как бы я ни выеживалась, он тот самый человек, кто реально за меня. Пусть и его связи не бесконечны. Василич у нас сам в прошлом сильно проштрафился. А все гребаные чувства. Влюбился в какую-то блядь, а она решила усидеть не только на его члене, но и на члене брата. Дальше эмоции. Авария и инвалидность. А он к Олимпиаде готовился. Самый перспективный игрок десятилетия, мать его. Я его как-то спросила, каково это, просрать все. Думала, схвачу пару отработок на площадке, но лишь услышала. Потом сама мне расскажешь. Не расскажу. Он тогда посмотрел на меня внимательно, но даже злиться не стал. Меня это задело. Почему он решил, что у меня не выйдет? Это невозможно. Никогда и ни за что я не упущу своего шанса. Ирма, завтра Катя придет. Не ерепенься, пожалуйста. Что за Катя? У меня в голове лишь были мысли, как подтянуть парочку показателей. Потому что тренировочный процесс в плане техники и отработок – это одно, а физуха – совсем другое. Либера новая. Посмотрела на тренера. У него даже голос изменился. Меня всю затрясло, потому что воспоминания нахлынули потоком. То, как я приходила к нему в больницу. То, как смотрела в потухшие глаза его брата. Бросила штангу, направилась к нему с раздражением и выплюнула. «Ты дебил, Ваня? Ты опять за свое? Нашел какую-то замухрышку и тянешь ее из болота? Нахрена оно тебе, скажи? Мало было приключений, стой. Как там ее звали?» «Ирма, не тебе меня судить. Там ничего, кроме спорта. Серьезно? В то время, как я жопу рву, трахаюсь с членом федерации за место под солнцем, отдаю все силы на то, чтобы не слететь к хренам собачьим из этой гонки, он снова собрался похерить свою жизнь. Серьезно, я для тебя Иван Васильевич. Идите в пизду, Иван Васильевич. Когда ты просрешь Италию, я буду стоять и добивать тебя словами. А я же говорила. Я не понимала, как так можно. Я всю жизнь кладу на то, чтобы достичь своей цели. Ваня тоже такой. Он же тренер. Да, это чудо, что после аварии человек нашел себя в спорте снова. И он что, опять готов все просрать ради какой-то девки? Меня изнутри разрывало. Я отказалась от себя. От Жоры отказалась. Наплевала на все, что было между нами. Потому что мало того, что он не мог дать мне ничего, так еще и та ситуация убила все во мне. Ирма. Я же сказал, что только спорт. Я на своих ошибках учусь. А вот ты? Ты ведь ему даже не рассказала, что... Замолчи, замолчи, Ваня. Ты не имеешь права ничего рассказывать. Тем более ему. Но он должен знать. Не должен. Тренировка была испорчена. Я психанула и пошла на выход. Утром отец, теперь Иван. Все сегодня выводило меня из себя. Опять. В последнее время я какой-то рваной стала. Совершенно неуравновешенный. А я не могла позволить себе осечек. Только не сейчас. Ладно, Василич прав. Срываться на этой девке не имело смысла. Тем более, нам реально нужен хороший либеро. Тот игрок, кто на задней линии меняет, как правило, центральных, чтобы они отдохнули. Да и меня тоже. Волейбол – это все еще командный вид спорта, но я всегда держалась особняком. Сыгранность не равно дружба. Да и какая дружба там, где вечная конкуренция?